Глава 8. Новые знакомые, новая информация к размышлению. Да, почему такой маленький отряд? Совсем темный страх потеряли. Про свою шутку с драконами забыли или считают, что для нас одного мага хватит с головой? Ладно, приземлится эта черная точка, тогда все станет ясно. Вру, кое-что ясно уже сейчас. «Ровер, у тебя припрятан амулет дальней связи или у Ругина?» — полюбопытствовал я. А в ответ тишина и только искреннее недоумение на честных лицах двух клыкастиков. «Браво, почти верю, но только почти». «Хватит Ваньку валять!» — вздохнул я. «Объясняю на пальцах. Когда мы перешли в это долбанное герцогство, когда мы ждали у моря погоды, я был слишком взвинчен и плохо соображал. Я слишком нервничал, ожидая удара ткача. Потом в красных пещерах меня усердно поили всякой гадостью, и я снова не мог адекватно воспринимать реальность. Ругина, не делай такого умного лица, тебе не идет данный имидж. Мои слова ты прекрасно понимаешь. Команда к бою, помимо всего прочего, была ловушкой для одних слишком хитрозадых клыкастиков». И они в нее угодили, вы даже не забеспокоились о судьбе оставшихся в логове темных своих родичей. Никакого волнения и опасения. А ведь Ролана и Риджина должны были заранее прикончить или взять под контроль, если бы темные собрались убить нас. Делаем вывод, что с ними все в порядке, и вы об этом знаете. Амулет дальней связи, что же еще могло послужить причиной вашего спокойствия? Как бы ни были сильны темные в своем логове, у оставшихся там высших вампиров был бы десяток секунд на отчаянное сопротивление. Вас готовил пятый крейдом за перевал каменных извращенцев. Вас инструктировал шейк, когда вы бродили по трактирам графства Артуа. Сначала доложи, потом жди приказа, или в крайнем случае действуй по обстановке. Так вас выдрессировали, так вас натаскали. Вы не мои ученики, которые не могут проигнорировать моего приказа. Вы не коты, которые принесли мне клятву чести. Я ваш родич в первую очередь, а только потом командир. А зная нравы клыкастиков дальнего пограничья, я думаю, что для них жизнь родича важнее его глупых приказов, которые можно втихую подкорректировать. Я прав? Чего молчим с такими честными мордами лица? Амулет дальней связи сюда, быстро! Ровер и Ругина расстегнули куртки, сняли один из трех присутствующих на груди у каждого амулетов и со вздохом протянули их мне. Так, я взял игрушки в руки. Блинная комарилья за моей спиной опять подняла голову и спешно готовится к заговору, мятежу и прочим радостям жизни сюзерена. Всем головы оторву нахрен, когда вернусь из экспедиции. Проф, ты, скотина! «Ты талантливейшая сволочь на свете! Я ведь считал эти безделушки обычными амулетами близкой связи, а ты умудрился сделать их двойными. Вру, ты сделал их универсальными. Изготовил эти поделки всего за несколько часов между моей смертью в закрытом лесочке и моим же бегством из графства. Гений, что с тебя взять? Значит, у Ролана, Риджина и Рикта такие же игрушки тоже присутствуют на груди. Оль, а ты мерзавец! Ты наверняка об этом знал, но мне ничего не сказал. Ты попал. Я заставлю тебя оправдать прозвище некроманта. Ты у меня все кладбище перетрахаешь, независимо от пола, возраста и степени разложения тел. И что мне теперь с вами всеми делать? Спросил я, отдав амулеты клыкастикам. Премию выписать, босс, шутканул Ровер. Зря он это сделал. Мой удар в челюсть вампира был хорош. Время шуток давно прошло, а учитывая наличие на моем кулаке латной перчатки, так вообще. А почему Ругина перешел в форму тумана и стремительно удирает от меня? Я ведь сегодня добрый, блин. Пнуть сапогом Ровера по ребрам у меня не получилось. Эта скотина тоже перешла в форму тумана и сейчас настойчиво догоняет Ругина. Устроили, блин, соревнования, козлы. Ничего, сейчас приземлится этот темный самоубийца. Я сброшу пар. «Не понял, а почему Грифон завис над скалой и не торопится приземляться?» «Я сегодня добрый. Прикончу и могилу цветами засажу по полной программе. Иди ко мне, милый, иди, я сказал». «Блин, не хочет». Грифон, понукаемый всадником, решил приземлиться подальше от меня. Что за день? Я могу сегодня кого-то хорошенько отдубасить или нет? Вот что такое, не везет, и как с этим бороться? Орлы, не вмешивайтесь. У меня стресс. Я обойдусь без ваших блинных советов. Я потемнел. Мне теперь можно все. Вы сомневаетесь, так посмотрите. «Эта акция была показательной», — продолжил Кар. «Короля и всех остальных, которые были замешаны в этом деле, гильдия охотников могла прикончить втихую в течение нескольких лет, не неся при этом никаких потерь. Несчастный случай на охоте придумали не рейнджеры, но мастера внутреннего круга на своем совещании решили иначе. Через полгода после казни во время праздника лучшие бойцы гильдии охотников, тайно проникнув в город, взяли штурмом дворец короля. Они убивали исполнявших свой долг гвардейцев и стражников, дворян и некоторых дворянок, присутствующих во дворце. Это была публичная казнь, Влад. Были потери, были невинные жертвы, много жертв. Еще десятки лет после той резни словом «охотник» горожане Сирена пугали своих детей. После бойни тогдашний магистр гильдии, который и был инициатором публичной казни, подал в отставку и через несколько дней погиб в погоне. Но с тех пор на Сатуми, Влад, подумай над тем, что я тебе сказал. Я посмотрел на трупы нескольких сотен воинов и магов Дома Мечей, на мертвую элиту этого клана, которую уже закончили выносить из цитадели. Да, я не ошибся. Среди мертвых тел изредка встречались женские и детские трупы. Убьешь одну девушку или ребенка, переживешь и грызешь себя. Опять десятков, так это статистика. Я потемнел, орлы, я потемнел. Недаром инициатор сиренской резни отказался от своего поста и через некоторое время погиб в погоне, недаром. Кровь невинных лежит на мне плотно, никуда деться от нее я не могу. А сколько десятков тысяч эльфов меня теперь проклинают? Орлы, а я говорил вам о том, что мои мозги начали работать вновь? Нет, так говорю. Зря меня друиды не убили в закрытом лесу. Подобие искупления грехов у меня не получилось. Хватит меня успокаивать, я в норме. Послушаем лучше этого темного профика, который с большой опаской приближается ко мне. Я не буду его сегодня убивать, пусть не волнуется. Мне это пока невыгодно. Кстати, Ровер, послал я зов вампиру. Возвращайтесь, я успокоился. Но морду тебе, как капитану, не исполнившему приказа генерала, все равно набью. Позже, приказ есть приказ, и его неисполнение я не потерплю. Бегом ко мне, быстро, я сказал. Уважаемый Слав, пробормотал темный, испуганно посматривая на меня. Я не имею никакого отношения к тому, что произошло с мастером Дорианой. Более того, я сам вызвался сообщить вам о произошедшем и попросить как можно скорее вернуться в Красные Пещеры. Я очень рисковал. Я ведь мог подвергнуться атаке драконов, но хотел... Заткнитесь, мастер Ульф, вежливо попросил я. Даю обзор, за которым вы сюда прилетели. Ни хрена у меня без возвращения моих слуг не получается. Частично не получается. Но все еще впереди. Свои успехи сейчас я вам продемонстрирую. Я нырнул в свое сознание. Где же ты, моя третья рука? Да вот она. Вперед на поверхности с песней. Блин, я ощущаю Кракена так же, как и Пушка. И вообще, что за сволочь вырвала эту зверушку из непривычного ему мира и призвала сюда? Убивать таких гадов нужно еще в колыбели. Ему, Кракену, тут страшно, холодно и все остальное. Гринписа нет на этих поганцев-демонологов. Ну, демоны, что такого? Зачем это миролюбивое создание сюда призывать? Тем более, что демон — понятие относительное. Нет, в Кракене силы падшего, а есть только стихия и жажда убивать всех встречных и поперечных. У каждого свои слабости. Я ведь Пушка нормально воспринимаю. А будь на моем месте демократ-либераст, так что бы тогда было? Кстати, а Пушок скотина до сих пор не объявился. Мне начинать волноваться за него или как? «Создатель!» — прохрипел темный профик. «Вполне его понимаю. Всплывший на поверхность пресного моря Кракен производит впечатление. Я бы и сам его испугался, если бы не чувствовал потока доброжелательных эмоций этой зверушки, направленного на меня. А вот упоминать Суи имя его темным – это нечто. Ладно, я не стукач и закладывать тебя не буду. Может быть. Что ты так на меня виновато смотришь, Ровер? Морду лица готовь к мордобитию, а потом я тебя прощу. Тоже может быть. Скотина ты клыкастая, я тебя научу устав чтить. «Я тебе в голову вобью политкорректность, чинопочитание, команды равняй, смирно, налево, кругом и все остальные. А что касается текущего момента?» «Эх, Дарочка, Дарочка, Дарусик, партнерша ты моя недоделанная, тебя нельзя на часок одну оставить. Умудряешься вляпаться во всякое дерьмо. Мы партнеры, ты не забыл об этом? У меня с тобой отличный контакт, сдохнешь». Так кто же меня так элегантно травить будет? У кого с рук я буду есть всякую гадость? Кто мне лапшу на уши вешать станет? Хоринер! Так я в гробу его видал, и тапочки там были белые. Вернее, туфли с шилдиком, холодная нога. Кто знает, тот поймет. Вот и все, чего я смог добиться, грустно сказал я. На большее меня не хватает. Но и это немыслимо, заверещал темный профик. «Это...» «Заканчивайте», — перебил я фаната темной науки. «Я так понимаю, что со своей свитой должен оказаться как можно быстрее в красных пещерах. Но вы привезли мне кристалл с иллюзией. Как иначе я перейду близко к красным пещерам, если не имею метки? А прямо к воротам я прыгнуть не могу, магия мешает». «Конечно, Слав, я все привез с собой. Вы не соблаговолите мне объяснить?» «Блин, Калара на тебя нет. Ульф, а как ты вообще попал в такую приятную компанию? Тебе лет 300, не больше. Наука занимает у тебя первое место в жизненных приоритетах. Наверняка ты иммигрант из Каросы. Что ты тут вообще делаешь? Ноги в лапте и вперед до хаты. А мой прикол с невозможностью пройти при помощи индивидуального портала прямо к воротам красных пещер прошел. Пусть темные и дальше так думают». «Лишние знания им ни к чему. Жизнь это сокращает. По себе знаю. А вообще, что я знаю про себя?» «Да ничего, как показали последние разговоры с орлами». Посмотрев на иллюзию, которую предъявил мне темный профик, я хмыкнул. «Это же место я и сам бы засек в качестве метки перехода. Конечно, если бы у меня не было другой. Профик. Я открыл портал и посмотрел на Ровера. Не стелись ты так под меня». «Я все равно не буду тебе раскрывать своих жутких тайн». «Так, а ты, Ругина, чего ждешь моего пинка под зад?» «В портал, клыкастая сволочь!» «Мастер Ульф, вы перейдете со мной или как?» Поинтересовался я у темного. «Кто бы сомневался, что он перейдет?» Профик не экстремал. Я посмотрел на спину Ульфа, стремительно исчезающую в портале. «Да и доверчивостью повышенной страдает. А если бы я отправил его к подгорцам?» «Как он до сих пор ухитряется оставаться живым в этом обществе?» Грифона бросил опять же. «Хотя эта тварь сама доберется до красных пещер, если ее драконы по пути не слопают. Пора и мне, я в который раз открыл портал». «Вот тебе 5!» Очередной кирпич приземлился на бронированную шляпу Штирлица. «Орлы, вы это видите?» Я прошерстил глазами лагерь туристов, вольготно раскинувшийся перед воротами красных пещер. С одной стороны, они в пределах защиты логова темных, а с другой, как бы сами по себе. Орлы. Я тормознул вампиров и что-то щебечущего мастера Ульфа. Я хочу вам представить одного из самых могущественных разумных на Орландии. Досье сего человека, чтобы он сдох, не родившись, краткое. Дивигор Эласка. Блин, я чуть язык себе не сломал. Родился 87 лет назад в одном малопочтенном семействе благородных спекулянтов. Предки данного организма, я отпальцевал вампиром, и мы выдвинулись к воротам, были на редкость сволочными типами, не брезговали в процессе своего обогащения ничем. Даже рабами приторговывали изредка, скоты. Но потомок их переплюнул, так переплюнул, что мало не покажется никому. В 20 с небольшим лет этот хитромудрый организм затеял одну аферу, которая закончилась разорением небольшого банковского дома коротышек. Впрочем, те сами виноваты. «Нехрен выдавать кредит под необеспеченные бумаги. Сначала проверьте, что собой представляет поместье, которое легло под обеспечение кредита, а только потом выеживайтесь наличностью». «Слав, рад, что вы так быстро прибыли к нам», — сказал нарисовавшийся вблизи от меня мастер Хоринер. «Через час после вашего отбытия с мастером Дарианой произошел несчастный случай, и я боялся, чтобы и с вами не произошло чего-то подобного». «Этот случай связан с гостями?» — полюбопытствовал я. «Или маленький междусобойчик в ваших пещерах продолжается?» «Орлы, не надо так кричать. Вы не забыли, что меня гадостью с утра напоили? Наверняка это зелье дарочки действует самым фатальным образом на мои неокрепшие мозги. Я веду себя так, как от меня и ждут. Смотрите, темный даже позволил себе легкую улыбку. Он в курсе моей обработки психотропными препаратами». «Все может быть», — пожал плечами опоссум. «Хотя гости до сих пор не заходили в красные пещеры. Но по большому счету это ни о чем не говорит. У них здесь много хороших знакомых. Кстати, Слав, давайте мы вместе здесь постоим, и вы полюбуетесь на следующих гостей. С мастером Дарианой все в порядке, и я не думаю, что она позволит застать себя врасплох еще раз в ближайшее время. Кроме того, у нее хорошая охрана». «Ясненько. Корпоративная солидарность темных набрала полные обороты. Что же здесь произойдет через пару с копейками суток? А что я себя обманываю? И так все ясно. Ну, хранитель, ну ты скотина. Амулету контроля Кракена давно пора явиться на свет. Ты вроде так говорил, сволочь. Вдох, выдох. Орлы, я успокоился и могу продолжать лекцию. Так вот, обобрал молодой человек коротышек на законном основании. Почти уважаю, но с моей точки зрения такое кидалово слишком грубо. Коротышки тоже так подумали. Замок предков хитрована почти со всем населением в одну прекрасную ночь сгорел. Бывает, когда по округе шарятся заранее неопознанные отряды наемников. Хитрован, к сожалению, умудрился выжить и сбежал на Крайс. Там его таланты оценили и приняли в торговую гильдию этого острова. Взнос вступительный опять же смог заплатить добрый молодец. Время шло и шло. Хитрован развернулся на полную катушку и в один прекрасный день стал главой торговой палаты или гильдии. Хрен их там поймешь, острова Крайса. Но счастье его было недолгим. Он повстречал меня. «Влад, успокойся», — прошуршал песок. «Позже его убьешь. Зачем тебе сейчас так горячиться?» «Орлы, я спокоен и убивать этого хитрована не собираюсь. Тем более, что мне сложно это сделать. Об его охране поговорим позже. Орлы, да и убивать его без комплекта дополнительных мер бессмысленно. Это система, и на его месте может оказаться любой и также продолжит гадить мне. Чего тут непонятного? Блин, мне уже понятно, что экономики из вас никто не изучал. Экономику, мать ее, финансы, бабло, золото. Теперь понятно? Нет? Так проведу ликбез». «Слав, а что вы думаете о наших гостях?» — спросил Хоринер. «Прикончить их всех, а трупы сжечь», — сознался я. «Откровенно», — рассмеялся темный. «Но пока нереально. Они нам нужны. А вот потом с этими напыщенными уродами можно и нужно поговорить по-другому». «И я вам пока нужен», — поддержал я монолог темного. «И со мной можно разобраться позже». «Слав», — усмехнулся темный, — «но ведь каждый может доказать свою полезность». «А если я ее докажу сейчас?» — поинтересовался я, перехватив испуганный взгляд темного профика. «С вами, Хоринер, находится всего 10 рыцарей тьмы. Мне и моим воинам это на зубок. А вас я лично и с большим удовольствием прикончу. Вы правая рука Дары. И если она смогла выжить, то это не ваша заслуга». «Правильно мыслите, Слав», — невозмутимо ответил опоссум. «Мне наиболее выгодна смерть мастера Дарианы. Но только не сейчас. Ритуал, который она должна была совершить, невероятно опасен. Теперь его должен буду делать я. Мои шансы выжить оцениваются как 1 к 3. Вам это что-то говорит?» «Говорит», — согласился я. «Но только о том, что вы, мастер Хоринер, почти не причастны к этому несчастному случаю. Сейчас не причастны и почти. Вам это что-то говорит?» «Только одно», — улыбнулся опоссум. «Вы сумасшедший, Слав. Угрожать мне здесь? Скажите, а сколько вы платите своему лекарю? И поделитесь секретом. Вроде маги жизни психических расстройств не лечат. Но ваш лекарь...» «Заткнитесь, мастер Хоринер», — ласково улыбнулся я. «Я ведь могу устроить бойню прямо здесь и сейчас». Опоссум внимательно посмотрел на меня и понял, что ему тут не здесь. «Я ведь не шучу. С этими темными парнишками и ледями иначе нельзя. Почуют слабину в своем понимании. Так сразу залезут на шею. Трана, спасибо тебе опять. Я готов на все, чтобы выполнить миссию. А смерть — это не конец пути. Я в этом давно убедился, а клыкастики, так они еще те ненормальные. Ровер вообще выбрал для этого дела одних сумасшедших. А какими еще могут быть дети дальнего пограничья? Постоянно жить в окружении тварей и всех остальных прелестей. Бррр. Мама, роди меня обратно. Орлы, продолжу свою лекцию. Пока меня и вампиров используют в виде пугала. А то я не понял, почему опоссум задержал меня с 2 клыкастиками на вершине этого холма. Короче, остров Крайс и его торговая палата по-любому являются моими врагами. В смысле конкурентами. Раньше я этим не заморачивался, но теперь приперло. Орлы, подумайте сами, как островитяне отнесутся к известию об открытии старых торговых маршрутов. Теперь понятно, почему я являюсь их врагом. Я же лишу их значительной части бабок. «Амилор и Нарина, Султана Тайра и Белый Халифат», — поинтересовался Зёма. «Согласен, эти страны тоже почти лишатся халявы. На Нарину я плевать хотел. Белый Халифат, подумаем. А мой бывший тесть и Султан Рашид получат преференции, откат, долю в бизнесе и так далее. Я не придурок, чтобы в таком деле плавать без серьезной крыши. Я сделаю так, что Торин II и Рашид на руках меня носить будут и облизывать с ног до головы». «Не забегай вперед, лошади», — проворчал Зёма. «Ближайшая задача — выжить, а не строить замки на песке. Что ты там хотел сказать про охрану этого типа?» «Да ничего особенного. Итак, вы видите перед собой пару палаток, хмыря с неприличной цепью на шее, украшенной всевозможными висюльками с гербами, парочку организмов попроще и 8 магов. Кто они по жизни, сказать не могу. Наверняка магистры, не меньше. Защита у этих презервативов включена на полную мощность. Какой нецелевой расход силы. Туники на балбесах красного цвета. Прошу любить и жаловать представителей славного ордена заката. Так и знал, что без этих голубков здесь не обошлось. Ведь это они подсказали, когда роддом драконов покинет Трана. Вот хмыри». «Влад», — предположил Зёма, — «если я правильно понимаю ситуацию, то ты здесь явно лишний. Бабло эти ребята уже попилили. Ты им нужен, как зайцу стоп-сигнал». «Почти согласен, Зёма, но ты не уловил нюансов ситуации, а так задумка хороша. Темные приканчивают Кракена, торговая палата Крайса объявляет по всему Орланду о своих немыслимых успехах в деле процветания торговли на Сатуми, берет под свой контроль пляж и начинает рубить золотишко в еще больших масштабах. Пошлины за проезд и так далее. Темные отсиживаются в пещерах и чувствуют себя в шоколаде. Кто к ним сунется, если побережье герцогства будут контролировать эти гаврики? Все довольны, всем все выгодно, согласен. Но такая ситуевина позволяет крайсовцам осуществить злостное кидалово, сделать умную морду лица, пригласить святоши и избавиться от своих партнеров. Нарвион не может этого не понимать. Не тот у него жизненный опыт, а тут нарисовываюсь красивый я. И карты можно пересдать. Контроль Кракена гораздо больше приносит денег, чем его банальное уничтожение. Скажем, корабли, имеющие на своем борту простой амулетик, пропускать, а контрабандистов и злостных неплательщиков налогов топить. «Тогда тебе совсем мало осталось жить», — философски заметил Зёма. «Крайсовцы тебя прикончат. Денег у них много, а самомнения еще больше. Тех же закатников наймут. Действуй на опережение, убей их сейчас, а потом все спишешь на внезапное помутнение рассудка, мол, дара не тем зельем тебя опоила». «Зёма, ты слишком много времени общался с Огом. Убивать этих гавриков бессмысленно и сложно. Я же говорил, что это система. На место выбывшего с радостью встанет следующий пионер. А вот ею, системой, я и займусь. Пора вспомнить свое прошлое и мои тогдашние методы работы. Совсем я на Орланде стал прямолинейным и бесхитростным. Не хмыкать, я серьезно говорю. Орлы, прикиньте ситуацию, на Крайсе большинство сделок, крупных сделок осуществляется при помощи сертификата на предъявителе. Считается, что эту бумажку, изготовленную в мастерских Лиги Крови, подделать невозможно. Флаг им в руки этим счетоводам. Проф уже разобрался с защитой болванки сертификата. Это был вызов для него. Каюсь, сам спровоцировал Калара некоторое время назад. Да и сертификат мертвого Скользкого мне не нравился. Да, уже и тогда я подумывал о Крайсе. Мы ведь с Кинарой были партнерами в деле прикармливания Кракена. Эх, Кинара, как же я не смог тебя уберечь!» «Влад, успокойся и опусти меч!» — заверещал Ок. «Позже мы всех убьем, позже!» «Слав!» — заметил Хоринер. «Не надо так нервничать!» «То, что мастер Дивигор презрительно посмотрел на нас, еще не повод для его убийства. Скоро великий мастер Нарвион поприветствует своих гостей, и только тогда с ними можно затевать ссоры». «Ты меня видишь в роли пса, которого можно натравить, я запомнил, а теперь продолжим, орлы. Доставлять неприятности можно не только сталью по физиономии. Схема действия простая, совершенно внезапно обнаруживается несколько сотен поддельных сертификатов на средние суммы от 1 до 5 тысяч золотых. С мелочью я связываться не буду, а более крупные суммы привлекут излишнее внимание. И совершенно случайно хвост проблемы будет вести на Крайс. Небольшая паника, легкое падение курса акции, сертификатов на получателя, выданных на острове. Это будет первый слой. Акт второй. Кое-кто начнет скупать подлинные сертификаты по заниженной цене, по моим подсчетам, раз в 5 дешевле номинала. Больше, к сожалению, не получится. Я же не хочу обрушить весь рынок. Пара вовремя запущенных слухов поможет этому неизвестному кое-кому сделать дело быстро. А теперь третий слой. Закатники внезапно находят пробоину в защите бумажки. Я им помогу в этом трудном деле. Наступает всеобщее ликование и поднятие курса сертификатов. Акт четвертый. Купленные по дешевке подлинные сертификаты предъявит к оплате один королевский дом. Орлы, вы догадываетесь, кто именно это сделает? Всевозможные инсинуации по поводу сомнительного получения этих бумажек леди Лови будут отвергаться с большим возмущением. Мол, я королева, мать вашу, я блондинка, а не какая-то там банкирша. На кол хочешь, мерзавец? Я вообще читаю с трудом, а ты мне что впариваешь? Не думаю, что торговая палата Крайса захочет связываться с самым сильным королевством Сатума из-за неясных подозрений. Тем более, что у них и так будет проблем выше крыши. Разоренные мои махинации купцы и дворяне не дадут скучать этим проказникам. Акт пятый. Опять появляются поддельные сертификаты. И мало того, они уже приняты в обеспечение залогов и всего остального. Один банковский дом коротышек мне с этим поможет. Тем более, что без него изначально будет трудно провести эту аферу. Уговорить патриарха я смогу, золото любят все. А если при этом твои конкуренты плюхнутся мордой в грязь, так вообще. Акт шестой. Несколько слухов упорно утверждают, что все это организовали закатники. Мол, завидовали они своим конкурентам из Лиги Крови и стремились перехватить их монополию на изготовление болванок-сертификатов. Закатники отпираются, но ведь против фактов не попрешь. А эти факты я им организую. Возникает легкое недопонимание между Лигой Крови, Орденом Заката, Торговой и почти разоренной Палатой Крайса и несколькими банковскими домами. Причем громче всех кричать будет дом патриарха знакомых мне коротышек. Акт 7. Я объявляю о восстановлении старых торговых маршрутов под собственной юрисдикцией и в качестве жеста доброй воли делаю несколько телодвижений, которые могут помочь некоторым участникам конфликта вернуть свое. Мало того, они будут с прибылью. Орлы, как вам эта схема? Это ты называешь простой схемой? Полюбопытствовал Зёма. А что же в твоем представлении сложное? Это подло, Влад, прожурчал Вот. Скольких невинных ты разоришь? Ты над этим задумывался? Да, Вот, задумывался, но отгонял эти мысли. Ты думаешь, что в прошлой жизни я был белым и пушистым? Нет, Вот, нет. Я описал вам, Орлы, одну частичную схему рейдерского захвата дела. Я этим изредка занимался на земле. Вы думаете, что можно ходить по краю навозной ямы и никогда в нее не упасть? Я изредка падал и морался иногда с ног до головы. Зёма, а простая схема, слишком простая, состоит всего из нескольких пунктов. У дела должны быть акции на бирже. Солидный пакет акций, раскиданный по нескольким тысячам владельцев. Иначе это дело никого из быков и медведей не интересует. Нет возможности играть. У них нет прибыли. Кстати, прибыли нет и у владельцев дела. Они ведь тоже не сидят в землянке. Ждешь, когда у фирмы возникают проблемы с финансами или сам им это организуешь. Все зависит от того, как срочно и на какие потери руководство согласно, давая тебе техническое задание. Пускаешь слух и подкрепляешь его массовым сбросом акций. Ждешь, когда пойдет обвал, а потом все приобретаешь обратно. И прихватываешь при этом пакеты паникеров. Конечно, денег на это нужно много, но и приз в конце светит хороший. Вот это начало простой схемы, Зёма. Вот, не журчи. Я вновь готов нырнуть в навозную яму. Ничего. Главное, не воспринимать этого лично. «Слав, сейчас прибудут последние гости», — сказал Тёмный. «Ну-ну, ждём-с». Вот, продолжаю. Главное, сохранять безразличие, сохранять сердце холодным. Ну, разозлил ты кого-то, так что с этого? Много их, неудачников, много. Ты смотришь на них равнодушно из окна машины, из окна офиса и так далее. Ты должен быть пофигистом и покрывать свое сердце камнем, иначе сойдешь с ума. Вру, ты станешь чересчур мягким. И цена тебе, как профессионалу, станет 0 рублей и 0 копеек. Единственное, что ты можешь себе позволить, так это регулярные срывы в запой и шастание по девкам. Можно и наркоту пробовать, но не рекомендую. Один мой знакомый как-то раз перебрал психотропных и решил, что он Винни-Пух с шариком. Я птичка, птичка, птичка, я вовсе не медведь. Отскребали с асфальта этого монстра воздушных полетов где-то полчаса. Прыжок из окна 23-го этажа здоровья никому не добавляет. Есть еще несколько способов заставить чувствовать себя человеком. Толян вон церкви восстанавливал и новые строил. Детским домам помогал. К ужасу их руководителей. Прикиньте, Орлы, бабки дают, а воровать их нельзя. Одного шибко умного трактор переехал. И все остальные умники, детдомовцы были об этом оповещены. Это ж какое разлитие желчи по организмам. Как я приходил в норму после очередного дерьма? Орлы, это некорректный вопрос. Но я отвечу на него. Выпивка и девчонки, если по пояс проваливался. А если по горло, то летел на Урал. Первые несколько раз подчиненные Толяна слегка удивлялись, когда в дупель пьяный организм распахивал ногой дверь кабинета их руководителя и что-то бессвязно лепетал. Потом привыкли. Привыкли, что после каждого моего появления в таком состоянии следовала акция Толяна. Конкурент его внезапно отравился грибочками, разорился, уступил спорную территорию и так далее, либо совершенно неожиданно образовался новый рынок сбыта криминального товара, или совсем наоборот. Но все это вело к возрастанию благосостояния Толяна и его окружения. Бесплатно все это делал, бесплатно. А один раз зарядил другу в умывальник. Когда он совсем оборзел со своими предложениями поделиться баблом, Толян отстал и больше таких гнусных намеков мне не делал. А его братва? Его братва — это был отдельный вопрос. Когда я просто прилетал в гости к Толяну, то их морды лица теряли напряжение, а за моей спиной раздавались грустные вздохи, мол, отбой всем заинтересованным организмам, умник приехал просто отдохнуть, никакой прибыли в ближайшее время нам не светит. «А почему ты сам не помогал сирым и увечным, если тебя так колбасило?» — спросил Воз. «Главное, это учет, орлы. Я не хотел, чтобы на мои деньги жировали всякие хари. Да и не так уж много у меня их было. А у Толяна возможностей на этом поприще было гораздо больше. Один его фонд для ветеранов локальных конфликтов чего стоит? Ладно, хватит заниматься самоедством. Мой план по Крайсу и закатникам все равно требует шлифовки, подготовки и так далее. Сейчас это не суть. На самом деле все это не так важно. Сейчас главное другое. 8 закатников видели и видят меня. Если что-то пойдет в красных пещерах кувырком, а это случится обязательно, я постараюсь, то, используя свое долбанное прозрение Творца, они имеют шанс как минимум обнаружить мой хвост в произошедших трагических событиях, а как максимум смогут предугадать мои следующие действия. Без точной детализации, но смогут. «Что делать будем, Влад?» «Ничего особенного, Зёма. Никто из закатников не должен покинуть эти благословенные места живым, а я просто должен выжить в ближайшее время. Опаньки, орлы, во-первых, я считал индивидуальный портал редкой вещью. Был неправ. Мало того, что первые гости появились здесь с его помощью, так и остальные решили воспользоваться подобной игрушкой. А во-вторых, я считал территорию герцогства практически пустыней. А тут мало того, что темные с подгорцами постоянно отношения выясняют, так и от гостей всевозможных дубиной не отмахаешься. Что?» «Влад, челюсть подбери», — посоветовал мне Зёма. «Хотя за забралом шлема твоего глупого выражения лица все равно не видно. Хорошо, что ты постоянно носишь салат. Кстати, задумайся над тем, что должно произойти в красных пещерах через 2 с небольшим суток. Мне кажется, что все эти гости прибыли сюда только из-за этого». «Я сейчас тебе все объясню, Зёма. Скорее всего, Кракена собрались убить местные темные, а крайсовцы и внезапно прибывшие святоши — это типа арбитров. Бабло собрались попилить в пропорции и зажить счастливо. Но у них это не получится. Боливар не вынесет лебедя, рака и щуки одновременно. Кое-кому придется покинуть седло. Ну надо же, в какое дерьмо я угодил. А опоссум только искоса на меня посматривает и лыбится. Доволен, скотина, какое произвел на меня впечатление. Орлы, а слово «выжить» прошу больше в моем присутствии не упоминать. В таких делах свидетелей не оставляют». «Теперь все гости собрались», — улыбнулся опоссум. «Слав, вы не удивлены?» «Ничуть. Как я могу удивляться тому, что здесь собрались темные торговцы и святоши? Чему здесь удивляться? Мастер Хоринер, вы мне не подскажете, кого убить первым? А еще лучше, кому я могу отправить свое завещание? Вы ведь наверняка не просто так позволили мне полюбоваться на гостей вашей темной ложи». «Слав!» — расхохотался темный. «Не надо все так близко принимать к сердцу. Кое-кто из наших гостей скоро умрет, но я надеюсь, что вы в этот список не попадете. Я в курсе ваших договоренностей с мастером Дарианой. Я знаю, что вы партнеры. Я надеюсь, что вы сможете выжить, Слав. И в этом достойном деле вы можете полностью полагаться на меня». «Угу, а также я предложу Гюрзе интимное развлечение оральным сексом. Я совсем похож на идиота. Хотя черт его знает, чем Дарусик поила меня утром. Я почти пуст, но 12 заряженных слез Таи у меня есть. Я скользнул в свое сознание, нужно зарядиться на всякий случай. «Уже 11. Плохо, но вроде завтра одна разряженная слеза станет рабочей. Хорошо». «Великий мастер Нарвион сейчас поприветствует гостей», — продолжил изгаляться надо мной темный. «И вы сможете увидеть мастера Дариану после этой церемонии, Слав. Кстати, давайте присоединимся к свите великого мастера». «Присоединимся», — я отпальцевал вампиром. «Куда мы денемся, мать твою? Орлы?» В деле с сертификатами возникает несколько новых слоев. Святоши из Ордена Слуг Создателя изначально стояли за этой аферой закатников и крайсовцев. Дело было так. Они все замутили, а потом подставили партнеров, учитывая, что Святая Матерь Церковь. «Мастер Девигор», — гроссмейстер темной ложи соизволил слегка наклонить голову. «Я рад видеть вас». «Взаимно», — кивнул главный барахольщик Орландо. «А зачем меня с вампирами Апоссум столь настойчиво пригласил свиту Нарвиончика? Типа это свой в доску парень? Тогда подумаем о моем месторасположении справа от некоторых козлов, которые мне мешают прижаться с кинжалом к телу полумумии. Все темные, которые препятствуют столь плотному общению моей стали и тела главной местной шишки, к моему глубокому сожалению, живые. Девятка не дремлет, скоты». «Ты это всерьез?» — поинтересовался Зёма. «Тогда могу предложить тебе гораздо лучший способ самоубийства. Ок тебе в этом поможет. Не волнуйся ты так». «Уже и помечтать нельзя. Смылся в туман нехороший элементаль. Лучше оцени следующих действующих лиц». «А чего на них смотреть?» — фыркнул Зёма. «И так ясно, что это за перцы. Внимание, в студию входят 4 святоши. Или 4 святош. Как тебе мой французский? Влад, не рычи, я тоже хочу развлечься перед смертью. Ты думаешь, что мы останемся в цепи стихии после твоего самоубийства? Больше так не думай, охотник. Мы тут все охотники и успеем повеселиться после твоей смерти. Челюсть назад подними, мы сможем это сделать. А подробности обсудим с профом, конечно, если выживем. Да и не смерть нам грозит, а только возвращение в лоно матери стихии. Хотя я не настаиваю на подобном варианте. Ок мне задолжал 1500 с хвостиком щелбанов. Почему он так плохо играет в шахматы? Короче, сутаны у этих перцев орденский. Смотри, каким они ненавидящим взором ласкают темных. Я так понимаю, Девигор взял их в партнеры для страховки. Что может быть лучше инквизиторов для принуждения к миру темных?» «Ты только забыл сказать, что это не совсем принуждение к миру и страховка. Это партнеры со стороны Девигора к возможности получения бабла. Вот как все тут неожиданно стряслось. Прям разбилось сердце белокурой Флёр Денис. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой, и после смерти мне наверняка не обрести покой. Кого бы убить, а?» «Это из какой оперы?» — поинтересовался Вот. «Это не из оперы, а из мюзикла, лох ты позорный. Ты смотри, как свита Нарвиончика прогибается перед главным торговцем Орландо. А от меня ждут чего-то подобного, так хрен им вгрызло 16 раз». Я откинул забрало и ласково посмотрел на остановившегося передо мной купца. «Тварь, мои предки пришли на Русь вместе с Рюриком. Я плевал на нынешнее дворянское собрание, но своих корней никогда не забывал. Ты меня тут взглядом строить будешь, мне плевать на тебя. Тем более, что такого поведения от меня и ждут. Ну как тебе мое комиссарское тело, а особенно лицо?» «Великий мастер», — забормотал Девигор, — «похоже, что не вся ваша свита относится ко мне благосклонно. Вы можете как...» «А вам не кажется, — перебил я купца, — что, приходя в гости, не стоит устанавливать свои правила? Я вот пришел и молчу, а вам вообще стоит молчать в тряпочку?» «И как же вас зовут, гость?» любезно поинтересовался купец. «Два дела сделаны в одном флаконе. Я провел между собой и свитой Нарвиончика четкую линию. Я позиционировал себя как чужака на этом веселом празднике жизни, а ты ко мне прикопался только из-за того, что за моей спиной торчат два вампира. Ты встречался с этими разумными, и ты знаешь, на что они способны в бою. Боже, а серые случаем не являются твоими постоянными клиентами, а может быть и партнерами? Только их здесь не хватает для обретения мной полного и безоговорочного счастья. К черту!» «А как же вас зовут, гость?» Вновь поинтересовался чрезвычайно любопытный главный купец Орландо, чтоб он сдох. «Гость Джеймс, гость!» Улыбнулся я основному барахольщику местной песочницы. «Орлы, не надо меня пинать своими виртуальными ногами. Да, я вызвал огонь на себя, я раскрылся, встал под обстрел. Короче, среди присутствующих в свите местного главбосса есть в наличии трое из четырех подозреваемых в попаданстве. Один из них является моим земляком, может быть. У меня нет времени на игры. Нет времени изображать из себя доктора Ватсона. Такой намек он сразу поймет. Один из трех поймет. И стрела уже угодила в цель. Три дела в одном флаконе я сразу сделал. Ай-яй-яй, мастер Хоринер, вот от кого не ожидал, так это от вас. Здорово, земеля. Ты про кого говорил слово «козел» в суе? Козел. Я же тебя изнасилую за это, скотина. Великий мастер. Повернулся к Нарвиону торговец просроченным товаром. «Он мне не нравится. Не могли бы вы...» «Да пошел ты в одно интимное отверстие. Меня выставили сюда как пугало. Вернее, меня и моих клыкастиков. Засунь себе голову в анус и только потом пытайся выеживаться. Я делаю свою работу. И не мешать страшному мне. Что? А вот за это обычно морду бьют сразу. Что на Орландии, что на земле. Стерпеть, перебьешься. Называть меня. А вот это уже полное хамство». «Мастер Девигор», — улыбнулся я, — «не могли бы вы быть немного более уважительны ко мне? Я ведь парень простой и на вашу охрану плевал с высокой колокольни. Вы живы до сих пор только потому, что я, как и вы, являюсь гостем весьма уважаемого мной великого мастера Нарвиона. Но ведь когда-то эта ситуация закончится, а за свои слова можно и нужно ответить. Не в этой, так в следующей жизни». «Заткни пасть, урод, я ясно выразился». «Орлы, как вам эти взгляды? Нарвиончик полностью в курсе моей профилактической обработки дарусиком. Темная шишка даже одобрительно посматривает на меня, мол, видите, какой у меня питбуль на цепи сидит? Это он так думает. Мясом не корми, только дай вцепиться кому-то в горло. Вот, когда ты разберешься с этим напитком дары, я должен точно знать, чего от меня ожидают». А то одновременно изображать резкое потупление и агрессию сложно. Нужно выбрать что-то одно. «Ты плевал на меня?» — поинтересовался один из сопровождавших Девигора закатников. «Господа, да дайте же вы мне подраться! Зачем вставать между нами и стремительно уводить только что прибывших гостей? Драку на десяток персон заказывали, так получите. В чем проблема?» «Я этого хмыря быстро на ноль помножу, магистр недоделанный. Ты на кого хавальник открыл, урод? Да таких, как ты, в Белгоре в погонь отправляют и...» «Влад, а ты ничего подозрительного в своем поведении не замечаешь?» Поинтересовался вот. «Ты что имеешь в виду? Присутствует остаточное явление? Что ж ты так плохо чистил мой организм? Ладно, вдох-выдох. На первый раз я тебя прощаю, но только на первый. А вообще не стесняйся мне делать замечания, когда меня заносит. Орлы, я успокоился, и давайте посмотрим на представление святош темному народу. Блин, жалко, среди моей команды нет падры. Вот бы он порадовался такому единению, такому. Короче, жаль, что нет поблизости отца Истора и парочки вязанок хвороста. Другого эти слуговики не заслужили. Блин. А ведь это те, которые раньше рулили орденом слуг Создателя. Второй, блин. Все они владеют силой его. И как с такой жизненной позицией они здесь нарисовались? Вы покойники, мерзавцы, я вас заложу, падры, со страшной силой. А несуществующих псов создателя он сам на вас спустит. Никогда я не был стукачом, но эту маску примерю на себя с большим удовольствием. Кстати, хвост этих псов был виден в паре дел. На мой взгляд, их работа была не совсем аккуратной. Все, представление народа народу закончилось, а теперь пора навестить свою партнершу. Дарочка, я наклонился и поцеловал в щечку свою темную почти подругу. И как тебя угораздило влипнуть в это дерьмо? И не говори, Слав, слегка улыбнулась Дара. В жизни всякое может случиться. Я была неосторожна, вот и получила свое. Угу, свое, а не чужое. Хоть в этом ты не лукавишь. Так, постараться взять чужое очень сложно. У тебя же цвет открытых для моего лицезрения участков кожи соперничает. Ты решила жить в болоте? Поинтересовался я. И поэтому стала такой зеленой? Нахал, заметила Дара. Какой же ты нахал, партнер. Жаль, что раньше я этого не замечала. Или не хотела замечать, продолжил я. Короче, Дарочка, с этой минуты при тебе будет находиться один из моих воинов. Личико не морщи и не спорь. Ты мне нужна живой и практически здоровой. Эти, я посмотрел на двух личей, усердно подпиравших стенку, могут предать, а мой боец нет. Мы ведь партнеры, ты этого не забыла? А теперь расскажи мне сказку о том, что с тобой произошло. Я повесил полог молчания. Ты не стесняйся, рыбка, исповедайся мне, кошечка, а я буду знать, от кого мне ждать удара в спину. Вот это полный попадос! Я меланхолично бродил по коридорам красных пещер. Интересно, а что Дарусик решила поиметь с меня, помимо всего прочего? Орлы, есть мысли? Сначала, начал Зёма, она тебе долго и упорно врала. Потом слегка начала говорить правду, но надолго темной мастерицы не хватило. Резюме, есть несколько групп, заинтересованных в тебе лиц. Да не совсем в тебе, а в том, что темные скоро сделают. Интересно, а что они намереваются получить из яйца дракона? Крови королевского дома и жизни нескольких десятков разумных. «Интересно, что мне будет, если я хоть частично пойму смысл предстоящего действа? Вы понимаете, нет?» «Версия первая. Кракен мною оценивается на 80%. А зачем убивать Дарочку, которая должна была проводить ритуал? Менять на переправе повелительницу крови на мастера воздуха и земли в такой ситуации заинтересованные в проведении ритуала темные не станут». Версия вторая дополняет первую. Между собойчик, между темными. А почему не после ритуала и в таких малых количествах, только Дару хотели замочить? Версия третья. Покушение на Дару организовала торговая палата острова Крайс. Логично. Каким-то образом они узнали про меня и амулет контроля. Темные им больше не нужны. Дарочка после Нарвиона здесь самый сильный игрок. В прошлое свое посещение или позапрошлое глава Крайса завербовал кого-то из темных. Приехал, узнал новости. Обрадовался и отдал приказ. А так как агентов у Дивигора мало, то и решил он начать с главы местной службы безопасности. До Нарвиончика все равно не доберутся. А почему пытались убить меня? Тут работают две группы агентов от разных хозяев. Это уж слишком. Не надо унижать такого серьезного противника, как Дара. А что тут с самого начала делают клирики? Я ведь предполагал их подключение на заключительном этапе игры со стороны торговой палаты Крайса против темных. Ошибся. Не в первый раз со своими скоропалительными выводами. Бывает. Версия четвертая. Клирики выступают третьей стороной между торговой палатой и темными. Арбитрами, так сказать. И им за это что-то перепадет с обеих сторон. Вероятность 10%. Они хоть и бывшие, но инквизиторы. Так, орлы, ничего предложить не сможете. Тогда пошли все в танк. Чапай думать будет и не высовываться. Версия 5. Торговая палата выступает арбитром между темными и клириками. Совсем не смешно. На такое посредничество у бюджетных слуговиков никогда не хватит денег. Версия 6. Никакой бойни не будет. Хоринер меня запугивал. Здесь просто встреча старых друзей детства. Версия номер 7. Кракен никому не нужен. Старые торговые пути никому не нужны. Здесь проходит встреча застройщиков с владельцами земли по поводу подряда на возведение Диснейленда. А я нахожусь в палате для тихих больных. Черт, несвоевременное прибытие клириков спутало все мои расчеты. Чего им пообещали темные или торгаши, если святоши прибыли именно сегодня до ритуала? Дарочка очень элегантно обошла в разговоре все углы, стерва. Что они хотят сделать? Я зашел в знакомый зал, где весело шевелилось темное пламя. Что они хотят сделать? Смысл ритуала, который будет проводить опоссум? Орлы, у вас идеи появились? Слышу, что нет. Мне самому это дерьмо разгребать. А куда ты денешься? Заметил Вот. Кстати, ты заметил тонкости вашей увлекательной беседы? А то нет. Я подошел к камню, из которого темное пламя рвалось на белый свет из подземелий красных пещер. Резюме. Вытяжка и так далее разговора с Дарочкой. Во-первых, моих клыкастиков, оставшихся на стреме, поили кровью, как и остальных. Это я узнал не от нее. Но моей лекции подобные мелочи не мешают. Дарочка, скотина, орлы, вы со мной согласны? Обожаю единение народа. Идем дальше. А вот это... Молот воздуха ударил мне в спину. Молот воздуха перебил мне позвоночник. Блин, меня швырнуло на камень, свесило горящим темным пламенем. Пуховик не развернулся без моего эмоционального посыла и не смог предотвратить этого гадства. Пламя охватило мою руку, которой я с дуру уперся в этот камень. Удар сердца. Блин, зачем я ей уперся в этот булыжник? Теперь никакая магия не спасет меня. Удар сердца. Пипец, сейчас я сдохну. Кольцо регенерации еще вряд ли сработает. Поймали меня как щенка. Броня почти цела. И танки наши быстры. Элла, прости и прощай. Удар сердца. Жаль, что я тебе не сказал всего того, что хотел сказать. «Ты все-таки решил появиться?» «Это ты о чем, Златовласый?» — полюбопытствовал я. А в ответ тишина. Впрочем, я и сам был бы не очень разговорчивым в данной местности. Вокруг только скалы и снег. Снег и холод. Только холод. «Златовласый, не делай того, о чем пожалеешь. Не вздумай дуть в эту дудку. Тебе это незачем. Никому это не нужно». «А остальным?» «Рагнарёк никому не нужен. Пусть эти нехорошие асы сами. Да что я тебе объясняю?» «Ты лучше объясни мне то, как воин из моей свиты стал». «Посылай всех любопытствующих подальше, подальше, Златовласый. Ты думаешь, что я сам дам тебе объяснение? Хотя ты прав. В первый и последний раз я отчитаюсь перед тобой». Олимпийцев снесли с их вечного, они так думали, трона. Зря они решили так обращаться с последователями нового бога. Да и сам он нормальный мужик. Я решил стать его последователем. Он доказал свою силу. Он проповедует слово сострадания. Тебе оно неизвестно? Если ты, Хиларен, думаешь, что... Я судорожно вдыхал воздух. Виноватая физиономия ровера у меня перед мордой лица. Ругина и Риджин, торопливо приканчивающие твари. Кто-то мне может объяснить, что здесь произошло? Отступление 3. Я рад, Герасим Андреевич, что небольшое недоразумение между нами столь благополучно разрешено. Смерть Вики вы, Александр Иванович, называете небольшим недоразумением? А что же тогда, по-вашему, большое недоразумение? «Не горячитесь так, Герасим Андреевич, а большое недоразумение, по моему мнению, состояло бы в том, что если бы вы не разобрались с ситуацией, то между вашей фирмой и нашей корпорацией возникла бы некая напряженность». «Слон и моська», — усмехнулся собеседник. Учитывая сложившиеся отношения между вами и Владиславом Истриным, даже моська может больно укусить слона. Ваши люди не сильно помяли моего человека?» «Не очень. Я просто объяснил ему дальнейшие перспективы и описал все прелести подледного плавания после того, как мы вырвем из него всю информацию. Александр Иванович, давайте говорить на чистоту. К смерти Анатолия Громова тоже причастны сотрудники общего отдела вашей корпорации». «Герасим Андреевич, я начну с конца вашего вопроса. Да, Анатолия Громова ликвидировали сотрудники нашей корпорации. Сразу говорю, винить их не за что, работа у них такая. Сглаживать острые углы, в России живем. Получили приказ от покойного и выполнили его. Вы же не будете винить пистолет в убийстве. Вы постараетесь наказать того, кто нажал на спусковой крючок. Теперь по поводу Вики. Покойный не был дураком. Виктория довольно часто заезжала к Владу на работу. Ее знали многие сотрудники, в том числе и из общего отдела. Могло возникнуть недопонимание. Отдай он приказ о ликвидации сестры Влада своим подчиненным. Он приказал организовать за девкой круглосуточное наблюдение, мотивируя это тем, что Влад мог оставить сестре некие секретные документы, принадлежавшие корпорации. Стрелка он нашел на стороне. «Как он смог убить Вику, если ваш электрик контролировал вход в подъезд?» «У меня мало людей», — вздохнул Александр Иванович. «Я не мог перекрыть все подходы и, честно сказать, не ожидал от покойного такого шага. Стрелок зашел в соседний подъезд и через крышу попал в подъезд Виктории. Ушел он этим же путем, предупреждая ваш вопрос. Его мы уже нашли и наказали. Взгляните на эти фотографии». Моложавый мужчина протянул собеседнику пакет. «Двойная мораль», — заметил тот, рассматривая снимки. «А чего вы хотели?» — удивился моложавый мужчина. «Иначе нельзя. Кроме того, я могу понять тех, кто убивает по приказу, но не тех, кто убивает за деньги. А теперь я хочу вас спросить, Герасим Андреевич, вы верите в Бога? Вы религиозный человек?» «Странный вопрос, Александр Иванович. Но я на него отвечу нет. Если бы Бог существовал, то земля не была бы такой помойкой». «Спрошу иначе. Вы верите в мистику, в некие явления, которые не поддаются логическому объяснению?» «Скорее да, чем нет». «А я просто да. Хотя раньше ни во что не верил, кроме заветов партии и правительства. А потом пришлось поверить во все. Однажды я в составе группы туристов поехал на экскурсию в одну из стран Латинской Америки. Экзотика там была непередаваемая. Попугай, москиты, змеи, мошкара, паразиты. Короче, все прелести жизни были в этих джунглях. Наша экскурсионная группа отставала от графика, и гид принял решение идти напрямик, а не по предполагаемому маршруту. Так мы выигрывали около 20 километров. Вот так шли мы и шли, а к вечеру наткнулись на руины старого города, наверное, еще до Колумбового времени. Гид решил устроить ночевку в одном из более или менее сохранившихся зданий. Мы поели и легли спать. Но не судьба была нам отдохнуть. Ночью началось такое. Короче, к нам эти существа не лезли. Но к утру у многих туристов виски стали седыми. Взошло солнце, и мы остались одни. Как мы оттуда драпали, вы бы видели. Герасим Андреевич, вы знаете, почему я с вами так откровенен?» «Не догадываюсь, Александр Иванович». «Покойный перед смертью много болтал и был очень убедителен. Химия в наше время может творить чудеса. Вы были третьим в его списке». «Третьим?» «Да, третьим. Он организовал задержку Влада на работе в тот вечер, когда на его жену напали два наркомана. Кстати, их он подвел к Лере, как и ее нынешнего гражданского мужа. Вторым был Анатолий Громов. Вы третий на очереди. Через 10 дней вас должны были застрелить». «Великолепные новости», — усмехнулся собеседник. «А почему Влада не застрелили или взорвали? И как это связано с мистикой?» Покойный говорил о некоем соглашении. Подробностей он не знал. Но на таких, как Влад, нельзя воздействовать напрямую. А с мистикой это связано просто. Изредка к нему являлся некто, кого покойный называл ангелом, и давал указания по очистке нашего мира. Бред какой-то, а чем Влад отличался от остальных? Не знаю, а насчет бреда? Покойный был очень убедителен. Посудите сами, он не был сумасшедшим. Психологическую проверку проходят ежегодно все сотрудники среднего и высшего уровня. Серьезную проверку. И кое-что из слов покойного подтвердили независимые источники. Поэтому я вам настоятельно рекомендую продать свое дело или назначить управляющего, а самому с женой и ребенком уехать из страны. Покойный вряд ли был единственным, к кому являлся этот ангел. Хотя, по-моему, это существо следует называть иначе. Лучше всего вам уехать в Индию, Китай или в одну из стран исламского мира, то есть туда, где влияние христианской культуры с раем и, что важнее, адом минимально. Вы серьезно? Да, Герасим Андреевич, я абсолютно серьезен. Я подумаю над вашими словами. Собеседник Моложавого встал с кресла, попрощался и вышел из кабинета. «Саш!» Неприметная дверь открылась, и компанию Моложавому составил блондинистый мужчина. «Ты думаешь, он послушает тебя?» «Не думаю, Женя. Помнишь, какие мы были в его возрасте?» «Жаль, хороший парень. Он мне чем-то Влада напоминает». «Поэтому его и приговорили. Если он не уедет, никто не сможет ему помочь».